Алло. Ты какого хуя хулиганишь? Чего тебе нужно, сука рваная? А вы будете админом? Чего, ебе на мать? Вы админом будете в группе ВКонтакте? Иди нахуй, барматон ебаный! К психиатру, блядь, обратись, псих ебучий!